Шум в гостевой комнате заставил Стесси вздрогнуть, и она поспешила вернуться назад. Подоспела как раз вовремя, чтобы остановить ощетинившуюся бластерами команду. Тревога оказалась ложной. Просто в номер Стесси ворвался запыхавшийся персонал отеля, и теперь он замер под дулами бластеров. «Опустите оружие», — приказала Стесси и повернулась к служащим отеля. «В чем дело, господа?» «Прошу нас извинить», — пробормотал один из служащих, «но у нас проблема». «Слушаю». «Ваши сорванцы вырвались из клеток и сбежали. Мы обнаружили их возле женской душевой. Они подсматривали в дырочки». «Какие дырочки?» — опешила королева. «Те, что они проделали в стенах бани». «Да что за чепуха, это же дети, им всего лет по пять!» Стесси запнулась, вспомнив происшествие на космодроме. «Ну, может быть, по семь. Судя по годовым кольцам на их панцирях, сейчас им по 12». Стесси похлопала глазами, повернулась к Шреддеру со сплинтером. «Вы их чем на корабле кормили, идиоты?» «Тем же, чем и его!» Дружно ткнули пальцами в драгобича метаморфы. Проголодавшийся после последних встрясок изобретатель как раз извлекал из холодильника бутылочку с надписью «Растишка». «Что-то здесь не так», — пробормотал Греф, тревожно озираясь. «В чем дело?» — шепотом спросила Стесси. Она шла со свитой по длинному коридору вслед за слугой в красной ливрее. Рядом топали Греф и Говард, осторожно прижимающие груди аквариум с лягушкой, которую Стесси предпочитала теперь держать постоянно при себе, как живой щит отстанется. Далее шествовали пираты, держа в плотном кольце озирающегося по сторонам Драгобича и отчаянно дергающихся в руках многоруких ханаков-черепашек. Облаченные в резиновые защитные костюмы ханаки тащили их на вытянутых перед собой руках, жмурясь от электрических разрядов, которые хулиганистые подростки норовили влепить им в лоб. Оставлять этих чертенят в отеле было опасно, и королева приказала не спускать глаз как с них, так и с безбашенного ученого, чтобы он по дороге чего-нибудь не открутил. Узнав, что его ускоритель повысил скорость скачка в 35 раз, она и его решила на всякий случай держать под рукой. «Мы летели всего 5 минут. Добраться с такой скоростью до красной зоны?» — прошептал Греф. «Тихо, кажется, пришли». Процессия остановилась около резных дверей, покрытых позолотой. «Госпожа Стесси?» — чопорный слуга в красной ливрее окинул девушку строгим взглядом. «Хозяин зоны ждет вас». «Зоны?» — невольно фыркнул за спиной Стесси Рой. «Звучит, как музыка. Ну, до того знакомо». Слуга обмерил тем же строгим взглядом приколиста, а затем и всю команду королевы. «Вы, господа, тоже можете пройти». Дверь распахнулась. Слуга прошествовал вперед, показывая дорогу. «Еще раз так пошутишь, — прошипела Стесси Рою, — я тебе устрою зону. Мы не на пикник пришли. Нам серьезное дело предстоит. Попробуй только мне его сорвать». Стесси вошла в просторный кабинет. Ее свита потянулась следом. Помещение было отделано богато и со вкусом. Оно буквально утопало в роскоши. Бархат, драгоценные каменья, золото и серебро. За большим столом в кресле спиной к посетителям сидел хозяин кабинета, рассматривая огромный во всю стену экран, на котором мельтешили непонятные цифры, диаграммы и картины экзотических курортов красной зоны. Вооруженная охрана, застывшая вдоль стен зала, заставила Стесси насторожиться. Во-первых, ее было слишком много, гораздо больше, чем вошедших с ней в кабинет бойцов. А во-вторых, она прекрасно знала, что сервис на семицветике был обставлен так, что обслуживающий персонал оружие никогда не светил. Если надо, он вмешивался в инциденты очень грамотно и профессионально, улаживая все конфликты быстро и без крови. А тут оружие словно специально выставляли на показ. «Мой господин хочет узнать, зачем вам потребовался целый отель, и самое главное, почему в нем не должно быть прислуги?» — нейтральным голосом вопросил проводивший их в кабинет лакей. «Хочу устроить праздник для своих людей», — постаралась как можно мягче сказать Стесси. «Понимаете, у нас свой специфический юмор, свои шутки, и я не хочу, чтобы на нашем празднике жизни были посторонние. У нас будет свой обслуживающий персонал, своя охрана, свои повара. В случае, если мы ненароком причиним отелю какой-нибудь ущерб, то немедленно платим его, хоть в двойном, хоть в тройном размере. Цена нас не волнует». Ответ неудовлетворительный. Отрицательно мотнул головой лакей. «Обслуживающий персонал не интересует ваш специфический юмор. Вы можете голыми танцевать под луной, прыгать в пропасть без парашюта. Это работников отеля не волнует. Их волнует только ваша безопасность. Задача служащих отеля — не дать клиентам спьяну замерзнуть в снегу и поймать прыгающих в пропасть безумцев, прежде чем они разобьются о скалы. Гибель клиентов на курортах Семицветика — это удар по его престижу. На Семицветике несчастных случаев никогда не было, и мы не хотим, чтобы ваш корпоратив открыл эту печальную статистику. Мы готовы выделить вам отель, развлекайтесь как хотите, но под негласным контролем наших спасательных служб». «Сколько нужно заплатить, чтобы этого контроля не было?» Голос Тесси уже не был таким мягким. Надменный тон слуги, вещавшего от имени господина, сидевшего тут же, рядом, и нагло игнорировавшего своих гостей, начинал ее бесить. Такой прием граничил с оскорблением. «Назовите сумму, мы заплатим». «Джим заплатит больше, чтобы увидеть тебя, пляшущую голой под луной». Кресло медленно развернулось лицом к гостям. В нем сидел Питер Блад в сияющем белизной парадно-выходном камзоле. «Обожаю такие сцены. Джим, твой выход. Это надо видеть. У твоей Стесси глазки стали больше, чем у Лилиан». Охрана раздалась в стороны, скрыто за их спинами дверь распахнулась, и оттуда высыпала команда Блада с Джимом во главе. Практически весь экипаж и пассажиры Арабеллы, за исключением штурмана и Лепестковых, были здесь. «Джимми!» — Стесси словно ветром подхватила. Не стесняясь посторонних глаз, она вихрем налетела на дружка, от избытка чувств чуть не снеся бедолагу на пол. «У меня слюнки потекали». «Так зачем тебе все-таки понадобился этот отель?» С улыбкой глядя на страстно целующего юнгу в губы королеву, спросил Блад. «Хотела к вам назад пробиться», — оторвалась от Джима Стесси. «Я ужасно рада, что вы пришли в себя. Вчера меня навестил станец. Он безумен и очень опасен. К счастью, ваша царевна лягушка послужила нам щитом. Капитан, его надо срочно найти и остановить». «Не капитан, а император», — одернул Стесси генерал. «Угомонись», — отмахнулся от голограммы Блад. «Она пока что не моя подданная». «У королевы своих подданных полно», — угрюмо буркнул Греф. «Совершенно верно», — кивнул Пит. «А со станицем, как мне тут объяснили?» Капитан покосился на генерала, коснулся пальцами амулета власти на груди, задумчиво потеребил его. «Справиться не так уж трудно. Говорят, его не надо даже и искать. Достаточно направить на него свой гнев, приказав явиться пред мои светлые очи, и данная когда-то клятва на крови заставит приползти его сюда. Вот только что-то не ползет, зараза. Брови Блада сошлись на переносице, заиграли желваками на скулах. Целую планету погубил подлец. Над Алисой собирался издеваться. Император скрипнул зубами. У безумцев болевой порог гораздо ниже, пояснил генерал. Болевой порог? При чем здесь болевой порог? Встрепенулся Блад.